а отец уже призывает его. И ни одного его. В тот год в Нью-Йорк улетело множество юных французов, мунистов. Мартина, Леонель, а до них и другие. Катрин, 22-летняя медсестра из Ренна, отправилась в середине сентября. Мы прибыли в Люксембург автобусом. Нас, уроженцев разных французских городов, было 20 человек. Здесь нас посадили на самолет, летящий в Нью-Йорк. Я оставалась в Америке 15 месяцев. Моя роль состояла в том, чтобы приглашать людей с улицы на лекции преподобного отца Муна и заниматься евангелической деятельностью. В Соединенных Штатах Америки французы встретились с несколькими сотнями иностранных братьев, в большинстве японцев и западных немцев, разбитых на две бригады International Mobile Team, которым было поручено подготовить турне нового мессии по крупным американским городам. Без документов. Пророк счел необходимым нанести удар именно в 1973 году. По его мнению, американская семья росла недостаточно быстро. А для осуществления мечты у него не было другого выбора, как взять курс на ее быстрое развитие. Корея признала его частично. У него остался последний шанс покорить Америку. Ее надо уложить на лопатки умелым борцовским приемом. Показать себя, распространить свою мысль, найти верующих и активистов, без которых невозможно завоевание экономической и политической власти. Но по приезде в Америку в 1971 году Мун нашел лишь горстку учеников и 4 миссионеров. Он считал, что их 8000. Разгневанный Мун берет дело в свои руки, реорганизует набор и навязывает верующим железную дисциплину, которая так хорошо сработала в корейской семье. Только после этого можно отправляться на завоевание страны, произносить речи во всех американских городах, излагать свои мысли широким массам христиан и антикоммунистов глубинной Америки, а затем приступать к осаде бастионов власти, промышленности, банков, прессы, Конгресса и Белого дома. А главное, все надо делать быстро. В 1973 году Мун Сан Мену исполнилось 53 года. И поскольку американская семья не может сама исполнить свое историческое предназначение, отец призывает лучших из иностранных братьев. В январе 1973 года Мун вызывает 109 руководящих и ответственных работников европейского движения в Соединенные Штаты. Страна разбита на 10 миссионерских зон, каждая со своим штабом во главе. Отец отдает половину в ведение иностранных лидеров. Немцы Пауль Вернер и Райнер Винсенц отправлены в Лос-Анджелес и Сиэтл. Итало-американец Мартин Портер в Атланту. Японец Кен Судо в Чикаго. Новая структура строго иерархизирована, имеет почти военную дисциплину. Местных руководителей называют региональными командующими Международного крестового похода за единый мир. Их солдаты прибыли из всех уголков земного шара. Более 500 молодых мунистов неамериканского происхождения призваны для усиления и предаются по необходимости подвижным пропагандистским бригадам, а также группам по сбору денег, которые денно и нощно снуют по американским автодорогам.